«Вы испытываете боль и стыд за свой поступок», — произнес тот, кого назвали как защитник Сабреддилюс. «Вина, да», — посерьезнил Джихан. «Целиком и полностью моя вина. Почти 13 лет назад Элли Старк забеременела от меня. Она дошла до самого Блэкхолла, чтобы получить разрешение на поступление и обучение. Ублюдок приказал ей сделать аборт, как доказательство ее преданности империи. Подозреваю, что это была извращенная шутка директора имперской разведки», — произнес защитник Сабреддилюс. «Ее воспоминания о том, что она скрывает, болезненны и наполнены самобичеванием. Она верила моим словам, что ее место в имперской разведке и пошла на это», — голос Джихана едва дрогнул, но он быстро справился с собой, и Блэкхолл вышвырнул ее. «Орден Джинсары выражает вам свои соболезнования», — произнес Мон Каламари. «Тяжелая утрата. Станет легче, когда мы найдем этого ублюдка и воздадим ему за все», — твердо произнес Джихан. «Брианна Умак, ваши защитники готовы для операции по уничтожению Убиктората, лучшие из тех, кого я обучал», — здесь заявил Мон Каламари. «Первые полноценно обученные защитники Джинсары за столь долгое время. Это хорошо», — перебил его Джихан. «Оставьте кого-нибудь для того, чтобы присматривать за Элли, а остальных прошу на корабль. Нам пора на точку встречи. Унижение Убиктората начинается сегодня». «Вы хотели сказать уничтожение?» — уточнил защитник Сабреддилюс. «В конце концов, да», — подтвердил Джихан. «Но сперва мы унизим их на всю галактику. Звездная система, которая не имела никакого названия, ни даже упоминания в астронавигационных атласах, все же имела некоторое обозначение. Она располагалась в границах сектора Корва Внешнего Кольца. Одна из наиболее удаленных систем в секторе, она содержала планету, пригодную для проживания видов, дышащих кислородом. Никаких местных видов здесь никогда не наблюдалось. По крайней мере, именно это было указано в республиканских документах, обнаруженных и захваченных в ходе атаки на Корусант силами Гранд-Адмирала Трауна. В прошлом Альянс за восстановление республики, а ныне и новая республики, содержал на этой безымянной планете тайную и хорошо скрытую от обнаружения базу истребителей. Во внутренних документах разведки новой республики этот объект назывался как база «Титан». Согласно тем же документам, расположенная глубоко в тылу территорий, близких к границам подконтрольного имперским осколком пространства, эта база никогда не поддерживала прямую связь с командованием, находясь в изоляции. Республиканцы держали системное местоположение базы «Титан» в секрете даже от агентов-повстанцев, привезенных туда из других мест. Правильный подход, когда секретность превыше всего. Противник допустил лишь одну ошибку: он отправил курьерский корабль для того, чтобы предупредить персонал базы о захвате данных об их местоположении, и сделал это, отправив звездолет по территориям, на которых действовали рейдеры Доминиона. И сейчас пришла расплата. По крайней мере, так сказали на инструктаже, выдавая задание и транспорт. Сержант Тейнха 0297, как и остальные бойцы 4-го спецотряда штурм-командос, расценивали этот рейд как очередную работу, не более, которую следует выполнить, как и всегда, безукоризненно. Ошибки в работе штурм-командос – показатель неэффективности. Подобное недопустимо. Полный план базы они получили из республиканских же документов. Расположенная в подземной пещере, с единственным выходом, совмещающим роли взлетно-посадочной полосы, как для дюжины крестокрылов, расквартированных на базе, так и для прибывающих сюда грузовиков с припасами или персоналом. Подразделение, базирующееся здесь, имело название «Эскадрилья Ночной Кошмар» и обеспечена дюжина истребителей типа Т-65Б. Рейдеры, ответственные за уничтожение ни одного имперского военного объекта в близлежащих секторах, но наибольшую свою известность они приобрели благодаря рейду, завершившемуся уничтожением прототипа супероружия империи, известного как «Панцирный взломщик». Целью прототипа было уничтожение вражеских звездолетов. Он имел сложную структуру щита, содержащую решетчатую ионную энергию, предназначенную для разрушения частицы лучевых щитов и доставки серии бомб против цели. Эта информация, а также данные о полном уничтожении как наработок, так и всего персонала, также содержалась в республиканском отчете о миссии. Эскадрилья «Ночной кошмар» и республиканские агенты уничтожили более 300 имперских ученых и специалистов. Невосполнимые кадровые потери. Впрочем, для возмездия это не более чем предлог, повод. Истинная причина, по которой 4-й спецотряд отправился на миссию, проста и незыблема во все времена. Уничтожение противника на завоевываемой территории сектора Корва. Есть приказ, он будет исполнен. Захваченный республиканский фрахтовик, обменявшись кодами с контрольным пунктом базы «Титан», прошел внешний периметр и приблизился к створу природного ангара. Оказавшись внутри, корабль пролетел несколько сотен метров, прежде чем пленный республиканский пилот, захваченный вместе с кораблем, не увел звездолет в выдолбленную в толще скалы нишу. Насколько хватало глаз, база больше походила на небольшой подземный город, пусть и небрежно, но организованный внутри скалы. Подобие домов, небольшие улочки, попытки придать военному объекту подобие жилого объекта на поверхности. Разве что искусственное освещение заменяло естественное. Даже скальный потолок раскрашен в бело-голубые тона для кустарной имитации неба. Психологический комфорт для тех, кто вынужден находиться в глубоком тылу по причине специфичных условий несения службы. База состояла из командного пункта, ангара, казармы и стрелкового полигона. Высота построек – стандартные 3 этажа, расточительно. Дюжина крестокрылов располагалась в скальных капонирах по обе стороны от взлетно-посадочной полосы. Типичное размещение. Персонал – чуть более полусотни человек, лишь половина из которых – охрана. Но, достаточно хорошо подготовленная, республиканские десантники являются серьезным противником, имеющим надлежащую подготовку. Будет непросто, но в противном случае, сюда бы и не послали спецотряд. Все логично. Пора начинать. Они должны помочь в разгрузке, произнес ТНХ 0293 пилоту то, что он и повторил в свой камлинг. А в чем дело-то? В голосе коменданта базы закралось подозрение. Ты спешишь, отстаешь от графика? Повторил процедуру командир 4-го спецотряда. «Ладно», – нехотя произнес комендант. «Парни заняты на полигоне, пришлю техников. Много разгружать-то? Секретность объекта и отсутствие прямой связи с командованием – это игра в двое ворот. А тебе не знают, но и ты ничего не знаешь. Идеальная диспозиция. 2 десятка контейнеров», – повторил пилот то, что ему сказал ТНХ 0297. «Ладно, техники в пути», – произнес комендант. Пилоты и охрана на полигоне соревнуются в стрельбе, так что не обессудь. Этих от дела отвлекать, только себе проблем наживать. Никакой дисциплины. Характерная психология отдаленных гарнизонов с небольшим персоналом традиционно связана со снижением эффективности, морали и принципов единоначалия. «Жду», — ответил республиканский пилот, посмотрев на командира спецотряда, облаченного в черную броню штурмовиков-разведчиков. «Но лучше. Что со мной будет?» – дрожащим голосом спросил тот. Ответом ему был быстрый, но сильный удар в челюсть, отправивший республиканца в длительный сон. «Приготовиться к бою», – произнес ТНХ 0297 по внутренней связи отряда. Он вышел из кабины, на ходу проверяя свою сарасуубовскую бластерную винтовку, выполненная таким образом, чтобы приглушать громкость выстрела и яркость вспышки. Она являлась незаменимым оружием боя для деликатных операций. ТНХ 0333 закрепил на спине модернизированный огнемет. В этот раз будет испробовано нечто новое, разработка самих командос. 2 других бойца, вооружились винтовками. В предстоящем сражении им не так уж важно специализированное оборудование или дальнобойные винтовки. Когда опустилась грузовая аппарель, у нее уже стояли 8 республиканцев в комбинезоне техников. Они смеялись и переговаривались друг с другом, практически не обращая внимания на темный зев грузового отсека, ожидая, когда к ним спустятся грузовые репульсорные тележки с транспортными контейнерами. 4 бойцов в матово-черном снаряжении они просто не видели. На то и расчет, но не стоит себя обманывать. Каждый на этой базе военнослужащий, причем с допуском секретности. «К бою», — скомандовал сержант. Очередь из 4 винтовок приглушенными выстрелами выкосила всех 8 меньше, чем за секунду. «Продолжаем», — приказал ТНХ 0297. 4 бойцов, разбившись пополам, молниеносным броском оказалось у 2 целей, определенных для первого удара. Командный пункт в настоящее время оказался полупустым. Одинокий часовой десантник скучал, сидя на ящике, и уделял внимание исключительно компьютерной игре на своем датападе. Он погиб сразу же, как только глянцево-черное обсидиановое лезвие боевого ножа пробило ему правое глазное яблоко, прочно застряв в глазнице. ТНХ 0297 не стал тратить время на изъятие оружия из тела противника, сейчас все решали секунды. Вдвоем с бойцом они оказались внутри командного центра. 2 короткие очереди, и дюжина операторов умерли прямо за терминалами базы, так и не подняв тревоги. Комендант объекта, получив ранение в ногу, рухнул на пол. В следующее мгновение штурм командос уже вывел его из строя коротким ударом в голову. Еще секунда на то, чтобы обездвижить пленника и заткнуть ему рот. Покидая командный центр, ТНХ-0297 получил доклад от командира второй двойки. ТНХ-0333 докладывала о дополнительных 7 устраненных целях. Все были устранены с помощью ножей, никакой тревоги, ни малейшего признака тревоги, и 27 бойцов противника устранены. Один пленный, осталось 22. Остались пилоты и десантники, трудная цель для перестрелки, особенно ввиду того, что сейчас они на стрелковом полигоне и вооружены. При прямом штурме могут быть потери. Недопустимо. Действуй, приказал сержант огнеметчику. Единственный вход на полигон, отделенный от остальной части базы пермакритовыми стенами, уже подвергшимися разрушениям, располагался по соседству с только что зачищенной казармой. Перекрыв единственный выход, штурм-командос приступили к финальному плану зачистки базы «Титан». Оставшиеся противники сгрудились у мишеней, обсуждая свои результаты стрельбы по целям. Самое время проверить оружейную новинку, чтобы дать заключение о необходимости доработки или возможности ее дальнейшего серийного производства военно-промышленным комплексом «Доминиона». Ручная штурмовая термобарическая граната по задумке конструкторов-оружейников предназначена для вывода из строя и поражения ударной волной живой силы противника в радиусе до 25 метров на открыто расположенной местности, в укрытиях различного типа, за естественными местными укрытиями, в замкнутых строениях и инженерных сооружениях. Метод детонации – ударный, либо дистанционный. Подходит как для непосредственного нападения или обороны, а также для устраивания засады. Стрельбище полигон превосходно отвечало всем требованиям к этому типу оружия. По знаку сержанта штурм-командос перевели экспериментальные боеприпасы на дистанционный метод детонации. Расстояние от входа до места нахождения противника – 30 метров. Помещение замкнутое, ни лишних окон, ни дверей. Высота потолка – более 20 метров, естественный грот, гарантированное поражение. Все, кто выживут, станут пленниками. 4 гранаты единым броском влетели на стрельбище. Детонаторы. Раздался крик кого-то из республиканских бойцов. В направлении выхода ударили бластерные выстрелы. Но они бесполезно пролетали мимо штурм-командос, либо поглощались стенами, оставляя после себя лишь черные подпалины. Детонация, приказал ТНХ-0297, держа в руке соответствующее устройство. Бойцы последовали его приказу. Ударная волна и сила взрыва в замкнутом помещении привели к частичному разрушению пермакритовых стен, а также разбросали изуродованные и переломанные тела республиканских мертвецов по всему стрельбищу. 2 выживших, захлебывающихся в крови из-за переломанных костей грудной клетки, милосерднее оказалось добить. Пленниками они не станут, просто не доживут. А напрасные страдания со стороны обреченных – это неправильно, неэффективно. Это садизм. Это не в привычках 4-го спецотряда. Врага следует уважать и проявлять милосердие в вопросе добивания. Так считал полковник Силит. И у его клонов не было причин не доверять богатому жизненному опыту их генетического донора. 2 приглушенные алые вспышки закончили страдания противника. 4-й спецотряд делает бабах. 2 минуты потребовалось 4-ке штурм-командос для того, чтобы обыскать территорию базы и подсчитать трупы. По истечению срока зачистки и контроля, командир 4-го спецотряда активировал комлинк на борту фрахтовика. Звездный разрушитель непоколебимый, задание выполнено. Прежде эта победа была занята охраной планеты Вейланд, но теперь она возвращена в регулярный флот и является кораблем прикрытия на этой миссии. «Принял», — ответил командир корабля. «Выдвигаемся в систему. Готовьтесь к эвакуации. Гранд-адмирал Траун запросил ваш возврат на Химеру». «Принято», — спокойно ответил ТНХ-0297. «Смена дислокаций — это новое задание. То, что нужно для того, чтобы подтянуть 2 новых бойцов до нужного уровня. Люк, ты уверен?» Голограмма Лии наверняка выражала подозрения и опасения. Те самые, что она испытывала во время разговора с братом. Это ведь весьма отдаленный регион галактики. «Да, мы уже сверились с навигационными базами», — улыбнувшись, ответила ей бело-голубая проекция рыцаря-джедай. «Я ощущаю волнение в силе», — смущенно произнесла сестра. «Это отголоски грядущего», — посерьезнев ответил Люк. «Именно из-за этого мне необходимо продолжить свою миссию. От этого полета зависит судьба всех джедаев. Выжди хотя бы день или около того», — вмешался Хан, подходя к супруге и обнимая ее за плечи. «Я свяжусь с Эломом и туда пригонит пару звездных крейсеров Мон Каламари. Невесть что, конечно, однако намного лучше, чем совать голову прямиком в пасть Крайт Дракона. Если на этой самой планете в действительности происходит нечто, что тебя так взбудоражило, то стоит хоть немного повременить», — поддержала Карелианца принцесса. «Простите», — мотнул головой Люк, — «сила зовет меня туда и я должен быть там, иначе никак, иначе». «Да, ты уже говорил», — поморщилась Лея, — «будущее джедаев зависит от твоей миссии, но следовало бы хоть немного перестраховаться. Ты один, а если там есть противник, вспомни полис масса». «Я не один», — заверил сестру рыцарь джедай, — «со мной сила», — раздалось деликатное покашливание, а также Иринис, — добавил Скайуэкер, отведя взгляд в сторону. Хан совершенно бестактно присвистнул. «О, ну раз у тебя есть под рукой моя соотечественница, то все точно пойдет по...» Соло прервался, почувствовав удар острым локотком супруги. «То все точно будет хорошо. Спасибо, что подбодрил», — улыбнулся Люк. «Нам нужно готовиться к выходу из гиперпространства, так что, если никто не против, то я бы хотел заняться пилотированием. В этой системе большие гравитационные изменения, двойная звезда и все такое». Хан открыл было рот, чтобы внести уточнение относительно точности названия астрономических объектов, но Лия вновь проверила его ребра на прочность. «Конечно», — произнесла она, — «мы будем ждать от тебя вестей, как только они появятся, несомненно», — кивнул джедай, прекращая сеанс голосвязи. Лия несколько секунд смотрела на то место, где только что присутствовала голограмма брата. «Мне неспокойно», — призналась она, — «не тебе одной», — разделил ее тревогу супруг, начиная усиленно рыскать в своем камлинке, и, думаю, малыш, слегка переоценивает свои силы, отправляясь туда в одиночку. «С ним это его новая знакомая», с оттенками ревности произнесла Лия. «Иринис, именно поэтому, когда имеешь дело с карелианцами, всегда стоит иметь запасной план», — поделился с супругой житейской мудростью Соло. «Сказал бы ты мне это раньше, когда мы купались в мусоропроводе первой звезды смерти», — поцеловала мужа в щеку Лия. «Я была бы осторожнее при выборе попутчиков. Конфетка, когда дело касается карелианцев, да еще и джедайского счастья, я бы не советовал вообще высовывать нос из дому». Хан, судя по всему, обнаружил нужные ему контакты и нажал клавишу вызова. «Ты намереваешься кому-то позвонить насчет помощи Люку?» — уточнила принцесса. «Не намереваюсь, а уже звоню», — справедливо заметил бывший контрабандист. «И не кому-то, а человеку, который не прочь уделить немного своего драгоценного времени на то, чтобы спасти нашему родственнику жизнь и здоровье. Например», — вопросительно подняла бровь в воздух Лия, но встроенный в камлинг голопроектор ответил сам за себя. «Хан, Лия», — поприветствовал их самый молодой генерал Новой Республики, — «чем я и Проныры можем вам помочь?» «Привет, Ветш», — махнула рукой Лия, сообразив, в чем дело. «Есть одна небольшая услуга, о которой мы хотели бы тебя попросить. Вы же знаете, что я завсегда», — с готовностью отозвался Антиллес. «Что за груз, куда везем, от кого бежим?» Стара контрабандистская присказка. Как никогда прежде сейчас она оказалась актуальной. «Ты ведь сейчас в зоне ответственности третьего флота, не так ли?» — уточнил Хан. «Вообще-то это секретно», — шмыгнул носом самый молодой генерал. «Тогда сделаем вид, что я тебя ни о чем не просил, а ты великодушно ни о чем не спрашивал», — нашел компромисс с бывший контрабандист. Но Люк отправился по своим джедайским делам в одну весьма примечательную систему, по соседству с местом твоего базирования, кстати. Говорит, что там решается судьба джедаев. Не будь мы с Лией сейчас главными ответственными за приведение имперских кораблей в порядок, прямо сейчас собрался бы и рванул туда, но ты же сам понимаешься. Думаю, — сразу же оживился Ветш, — моим парням было бы неплохо размяться. Отправимся в патрулирование. Говорят, тут недалеко имперцы пошаливают. Так где там, говоришь, наш всеми любимый джедай судьбу свою встретить решил? Сектор Аурил, — произнесла Лия. Система Адига, какая-то там планета Асус, — закончил Хан. Считай, что мы уже там, — совсем по-мальчишески подмигнул самый молодой генерал Новой Республики. Майор Тиерс без препятствий со стороны Рукха зашел ко мне в апартаменты. Мелькнула шальная мысль, а почему телохранитель изощряется над одним лишь командиром моего флагмана? Гипотезы, в том числе и основанные на словах самого Нагри, решения пока не находили. А спрашивать прямо, зачем, если обоих эта игра в поймай Нагри устраивает? Если бы Пеллиону надоело, Он бы давно тихонько пристрелил бы его и выбросил в шлюз. А потом ходи, доказывай, был ли на Гри. Винсент Пал, гранд-адмирал, четко и по существу заявил мой адъютант, безукоризненно щелкнув каблуками. Я украдкой посмотрел на вмонтированный в уголок одного из мониторов хронометр. 2 часа. Ровно 2 часа прошло с того момента, как началось десантирование 501 Го-легиона. Не то, чтобы у чивинов не было армии, есть, да еще и относительно современным оружием рабы вооружены. Но, чтобы настолько быстро. Потери – 2%. Иными словами, чуть меньше 2 рот. Это очень хороший показатель. Свяжитесь со штабом, затребуйте помощь в размещении гарнизона, проинструктировал я. Так точно, сэр, бойко ответил Градин. Адъютант стоял как вкопанный, ожидая дальнейших указаний, прекрасно понимая, что они будут. Непременно будут. Возьмите шаттл и отправляйтесь на наш объект в квадранте Т6, произнес я, протягивая ему информационный кристалл. Даже в полутьме было видно, как Тиерс напрягся. Разрешите вопрос, сэр, негромко спросил он, взяв устройство хранения информации. Да, мы переходим к финалу текущей кампании, ответил я, прекрасно понимая, о чем пойдет речь. Вы, Градин, единственный, кому я могу доверить безукоризненное исполнение последнего этапа операции. Руки гвардейца сжались, превратившись в то, что называется пудовыми кулаками. Сэр, прошу меня извинить, но это крайне рискованный шаг, так же тихо, едва слышно, произнес он. Иного варианта нет, Градин, заключил я, посмотрев на гвардейца. Мы оба прекрасно понимаем, что лишь так можно выиграть время. К большому сожалению, наши оборонительные сооружения не в том состоянии, чтобы мы могли спокойно за ними отсидеться. Потребуется время, намного больше того, чем мы располагаем в текущий момент. Слишком большая территория, но иначе нельзя. Если не возьмем ее сейчас, значит придется выковыривать недобитков из каждой системы позже. Я понимаю, сэр, заверил меня гвардеец, но я уверен, что есть другой путь. Этот шаг может привести к тому, что все, сделанное вами, рассыплется. Нельзя так подставляться. Структура власти еще не крепкая. Да, мы можем получить то же самое, что пережила империя после Эндора, но в миниатюре, согласился я. Именно поэтому всегда есть резервные планы. Вы и Пиллион, единственные, кто вообще знают об их существовании. Причем вы, Градин, знаете их все. Гилад же только в той части, которая ему нужна, чтобы отыграть свою роль. Он хороший военный, но с тем врагом, что нам противостоит, ему не справиться. Даже с учетом тех файлов, которые я ему передал. Сэр, Тиерс поджал губы. Занятно. Впервые замечаю за ним такое. Для меня является честью служить под вашим началом. Как бы ни развернулись события, я ни минуты не пожалел о том, что решил служить вам. Это неожиданное откровение. Услышать подобное из уст гвардейца, который в одиночку в состоянии зачистить станцию противника, дорогого стоит. Благодарю за откровенность, майор, ответил я. Будьте уверены, это признание и уважение взаимны. Щелкнули каблуки и Градин отсалютовал. В полном молчании он покинул мои апартаменты, и уже через 10 минут лямбда с моим адъютантом отправилась к точке встречи, где Градин перейдет на борт другого корабля и отправится к цели. Я же в легкой прострации посмотрел на экраны мониторов. Стройный, в самом начале кампании, план начинал расползаться по швам. То, что никто не видел распыления силы и начинающуюся пробуксовку, еще не значит, что ее нет. Слишком много следует сделать за истекающий месяц. Убиктарат, Айсарт, Лусанкия, Лианна, Слуис Ван, не говоря уже о десятках более мелких операций, результаты которых должны в одночасье сложиться в единую картинку происходящего. И уж тем более, никак нельзя выпускать из виду грядущее возвращение Палпатина. Да и корпоративный сектор однозначно заигрался с недобитками из консорциума Зана, что тоже не есть хорошо, в любой из перспектив. Но для начала, как интересно происходит перемещение отдельных группировок флота Новой Республики. Если не знать того, что они аккумулируются для нападения на Лианну, то в самом деле можно подумать, будто республиканцы усиленно имитируют бурную деятельность, демонстрируя галактике то, что предыдущие поражения их окончательно не сломили. Я активировал комлинк. Капитан Пиллион, мы получаем телеметрию с нашего дроида-шпиона из системы Винсет. Так точно, сэр, ответил Гилад. Устойчивая и распознаваемая. Кластер Траган, система М2934738, то есть они не так уж и далеко находятся, фактически под боком притаились. Ну что же, нам же проще. Превосходно, заключил я, сверяясь со списками свободных кораблей, мы внесем некоторые коррективы в предстоящую операцию. Пересылаю вам список звездолетов, которые нам потребуются в ходе первого этапа. Так точно, сэр, отозвался командир Химеры. Спустя секунду он переспросил. Алый рассвет, сэр, коммодор Шахаши ведь проводит операции в секторе Карса. Я знаю, капитан, но уверен, он сделает небольшое исключение из текущих планов для того, чтобы выполнить отдельное поручение. Он будет явно рад тому, что на этот раз его усилия не пойдут на смарку. Глава 60. Разумный вариант, камрады. Поздравляю всех с 9 мая. Все слова уже давно сказаны, отнимать время ими не считаю нужным. Мир нам всем. Желательно, целиком, с 9 лет, 10 месяцев и 5 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 10 месяцев и 5 сутки после великой ресинхронизации. 5 месяцев и 25 сутки с момента попадания. Утро на ЭТТ-4, столица корпоративного сектора, начиналось без каких-либо обстоятельств, которые могли бы его испортить. Открывались многочисленные торговые филиалы, оживали улицы, а воздушные потоки наполнялись низким гулом стремительных аэрокаров, спидеров и прочих видов транспорта. Бронированный спидер советника правительства корпоративного сектора по военно-промышленному направлению, иногда именуемому сектором, двигался в выделенной для наиболее привилегированных слоев общества воздушной трассе. Массивный мужчина в дорогом деловом костюме, выполненном в традиционных для корпоратов кричащих тонах, в напряженном состоянии восседал на роскошном диване, выполненном из дорогостоящих образцов кожи самых экзотических животных галактики. Его поза больше бы походила дроиду, с такой старательностью он держался там, где обычно вальяжно растекался по креслу. Прямо перед ним работал голографический проектор, отображая объемную бело-голубую проекцию в треть от настоящего роста собеседника. Краем глаза советник отметил, что его водитель заметно нервничает, двигающийся впереди них закрытый флайер пилотировался дроидом, что являлось свидетельством небольшой состоятельности владельца транспортного средства. Богатые разумные предпочитали нанимать живых водителей, услуги которых, по меркам ЭТТ-4, стоили не так, чтобы много. Но не советнику переживать об этом, его водитель, а по совместительству и телохранитель, был предоставлен господином. И раз кто-то не смог себе позволить даже этого, того и гляди, как бы его колымага не развалилась в воздухе. Но больше советника интересовал разговор с голограммой. Несколько лет назад он виделся со своим собеседником лично. И прекрасно, несмотря на двухцветность голограммы, знал, что этот мужчина носит длинные белоснежные волосы, придающие его суровому шрамированному лицу налет нереалистичности, искусственности. Впрочем, вслух о таком верный слуга ни за что бы не сказал, да и мысль эта относилась к тому времени, когда он еще не прошел обработку на тайной базе консорциума Занна в глубинах корпоративного сектора. Расследование установило причину уничтожения завода Россум, спросил Тайбер Занн. Диверсия, без запинки ответил советник. Бородиевые заряды, сдетонировавшие у реакторов. Никаких возможностей спасти объект с тех пор, как произведены подрывы. Следователи установили того, кто это сделал, спросил Тайбер Занн. Мы знаем, что бомбы устанавливали мужчина-гумандоид при помощи экзота из расы Слуисси, но личности их установить пока еще не представилось возможным. Как и того, кто похитил Элли Старк, не так ли? В голосе лидера консорциума послышалась нарастающая ярость. Да, господин, подтвердил советник. Мы проверили реестры прибывших и убывших кораблей, но совпадений по людям слишком много. А Слуисси так и вовсе за последний год не высаживались на ЭТТ-4. Официально, по крайней мере, нет нужды гадать о личности саботажников, заявил Тайбер Занн. Это Джихан Кросс и его ручной Слуисси. Агент-дезертир приложил немало усилий, чтобы данные из моей организации попали к новой республике, империи, Хаттам, что обернулось моим поражением, наряду с предательством. Правда, до сих пор, я считал, что этот имперец-альтруист погиб во время взрыва на моем флагмане во время мятежа. Что ж, теперь мы знаем, что к чему. Если позволите, господин, я считал, что за нападением стоят подчиненные гранд-адмирала Трауна, завил советник. Именно его силы выявили нашего стервятника на Слуисване, разгромили наш флот на Хайпере и захватили оборудование. Вероятно, что акция на ЭТТ-4 – это продолжение недавних операций Доминиона. Да, это любопытная гипотеза. Голограмма Занна потерла подбородок. Гранд-адмирал никогда не упустит возможности добить того врага, которого он не прикончил ранее по причине своей занятости. Траун, это проблема для моего плана и грядущего возвращения утраченного. Мне отдать приказ об атаке на Доминион? Спросил советник. Еще рано, заявил Занн. К тому же Траун наверняка изучил обломки моих кораблей. Разведчики не нашли ни единого куска звездолетов в системе Хайпери, что тоже является проблемой. Быстрый удар по Доминиону может привести к тому, что мы разрушим объекты Трауна раньше, чем они разберутся в новых образцах техники. «Не глупи», — раздраженно произнес Тайбер Занн. Пропажа одного крестоносца уже была тем самым звоночком, после которого Траун получил в свое распоряжение технологии консорциума. Сейчас соваться в Доминион все равно, что продеть шею в петлю. С Трауна останется подготовить ловушки. Он не ради скуки установил на границах высший уровень таможенного досмотра и напичкал контрразведчиками едва ли не каждую свою планету в метрополии. Нет, он только и ждет, что я нападу. Консорциум еще не готов к такому противостоянию. Позже, но не сейчас. В текущий момент времени нужно сосредоточиться на наращивании количества кораблей и боевых дронов для Камина. Как раз сейчас я направляюсь на чрезвычайное заседание правительства корпоративного сектора, чтобы обсудить привлечение другого исполнителя, заявил советник. Решение, конечно же, будет поддержано, каждый из членов правительства находится у меня на крючке, так что, несмотря на то, что все его внимание было сосредоточено на разговоре, корпорат увидел, как взорвался флайер с дроидом-водителем. Машина советника резко взяла в сторону, отгораживаясь от места детонации репульсорами, а в следующий момент установки, помогающие дорогостоящему транспорту передвигаться в воздухе без использования реактора, перестали действовать. Спидер камнем рухнул на опустевшую из-за взрыва площадь перед дворцом правительства. Взрыв при ударе о пермакрит не оставил ни малейшего шанса на выживание водителя и пассажира. Завыли сирены воздушной тревоги, засуетились местные жители, решая промеж себя, в чем они нуждаются больше, в наблюдении за местом крушения, или же в стремлении убраться как можно дальше. А в 2 километрах от места смерти лоббиста консорциума Занна в корпоративном секторе, теневая стражница Рассинг деловито разбирала собственноручно модернизированную снайперскую винтовку «Ночное жало», отметив про себя, что даже в бронированных спидерах репульсоры уничтожаются метким выстрелом. Ну или несколькими, в этом случае ей пришлось потрудиться. Звездный разрушитель «Черная звезда» относился к тому же типу, что и тиран, которым прежде доводилось командовать к Самюэлю, имперский, подтип единичка, надежная и верная машина уничтожения, и в то же время набор из почти 200 тысяч конструктивных недостатков. Но даже при всех подобных недостатках, боевой корабль целиком и полностью устраивал и капитана Леннокса, и его экипаж, большую часть которого составляли бывшие тиранцы, в немалой степени сдобренные клонами лучших из лучших специалистов регулярного флота Доминиона. Интересный факт, особенно, если учесть, что такого огромного количества клонов на службе государства Галактика не видала уже без малого 30 стандартных лет. Впрочем, со стороны Гранд-Адмирала Трауна, прежде стесненного в людских и прочих ресурсах, использовать наследие воин-клонов для расширения собственных возможностей – более чем логичный шаг. Капитан Леннокс одобрял такой подход, как использование клонов и республиканской военной техники. Лучше, чем ничего. А если учесть тот факт, что и клоны выполнены из лучших доноров, мастеров своего дела, так и вовсе любые придирки к подобному способу комплектования экипажей вызывают не более чем смех. В том, что клоны ни в чем не уступают простым военным, а во многом даже превосходят среднестатистического военного империи, Леннокс смог убедиться наглядно. Свое нынешнее задание «Черная звезда» выполняла после того, как уничтожила гнезда пиратов и контрабандистов в секторе Корва. Быстро, эффективно, без потерь с собственной стороны. «Черная звезда» недвижимо висела в межзвездной пустоте, дожидаясь курьерского корабля от командира эскадры «Красная звезда». Свою часть текущей операции, проводимой в кластере «Траган» регулярным флотом Доминиона, экипаж «Черной звезды» выполнил еще сутки назад. Проекторы маскировочного экрана смонтированы на единственном ретрансляторе Галланета в этом уголке галактики. И, как уже успели просветить к Самюэля клоны техники, это оборудование довольно специфичное, поэтому его не ставят штатно на каждый первый корабль Доминиона. Никакие сигналы не проходят сквозь маскирующее поле, ни изнутри, ни снаружи. Любопытная особенность технологии. И в то же время, капитан Леннокс прекрасно понимал, для каких целей необходимо было устанавливать столь дорогостоящее оборудование на древнем, едва ли не разваливающемся от старости ретрансляторе. Не зная всех деталей операции эскадры, Ксамюэль все же мог сопоставить один факт с другим. Ретрансляторы обеспечивают получение и отправление трафика сообщений за пределы кластера. Маскировочное поле на основе минерала гибридиум блокирует любые сигналы, фактически ослепляя и оглушая технический объект, находящийся в зоне действия активированной установки. Судя по тому, что в двух единицах от звездного разрушителя сканерами визуально не регистрируется огромная уродливая конструкция ретранслятора, маскировочное поле действует как следует. Вопрос лишь в том, какие цели преследует гранд-адмирал Траун, отдавая капитану Ленноксу приказ нарушить маскировочным полем работу старого ретранслятора, и при этом быть готовым к тому, чтобы после получения соответствующего приказа разместить в другой части кластера другой, более современный приемопередатчик. Ведь есть же какой-то потаенный смысл в том, чтобы использовать для налаживания коммуникаций в этой части внешних территорий один из дюжины новейших автоматических ретрансляторов, захваченных регулярным флотом во время атаки на центральные миры и столицу Новой Республики. Впрочем, если подойти к этому размышлению с творческой стороны, то потаенный смысл как раз не потаенный. Гранд-адмирал обеспечивает резервирование системы обмена сообщениями, чтобы не позволить никому в галактике отрезать Доминиону доступ к Галанету и тем возможностям, которые тот предоставляет. Просто и в то же время довольно хитро. Ксамюэль ухмыльнулся собственным мыслям. Да, такому правителю служить одно удовольствие, как и Доминиону в принципе. Здесь он согласен с мнением большинства из нескольких сотен тысяч освобожденных из тюрем Новой Республики имперских пленных. Если каждому из имперских осколков было наплевать на судьбу военных империй, то почему им не должно быть плевать на судьбу загнивающих остатков государства Палпатина? Тем более, что разведка Доминиона вполне себе продуктивно работает, вывозя из-под контрольных других осколком территорий членов семей бывших пленных. Что еще нужно для счастья? Любимая работа, семья, солидное довольствие и желание сохранить свой текущий уклад жизни от любого посягательства извне. Да, за Доминион можно и нужно воевать. В этом Ксамюэль был уверен непоколебимо. И, на беду противников Доминиона, его точку зрения разделяли сотни тысяч бывших республиканских пленников, сотни тысяч опытных кадровых военных, которые получили возможность поквитаться со своими тюремщиками за все. Капитан Макина взглянул на наручный хронометр. Не так уж много времени прошло с тех пор, как его группа прибыла в заданную точку пространства. Однако, поставленную перед его группой задачу бойцы выполнили отменно, пусть даже за иллюминатором корвета типа налетчика ничего не видно, и сканеры ничего не регистрируют. Но так и задумывалось командованием. Хуже было бы, если бы бортовое оборудование регистрировало множественные объекты, которые они выставили с борта своего корабля. Естественно, флотский спецназ не знал о том, для каких целей применена эта технология. Такова доля исполнителя. Работая на передке, они умом понимают, что совершают действия, которые являются частью одной большой операции. Но вот что именно происходит, каков замысел командования, этого не знает ни один из бойцов, и даже их командир. Но, раз задача поставлена гранд-адмиралом Трауном, то происходит явно что-то важное и значительное. Что ж, остается только сидеть и ожидать, когда операция закончится и можно будет понять, чему именно они помогли свершиться. «Из гиперпространства появился разрушитель», — сообщил командир корвета. «Чей?» — спросил Арсан, напрягшись. «Налетчик, пусть и не оборудованный системами невидимости, все же оставался незаметен для противника. Полностью обесточенный, с выключенными системами и средствами обнаружения, корабль мог надеяться только лишь на один вид наблюдений, собственные глаза находящихся на его борту разумных, а потому они и находились за пределами зоны действия активных сенсоров разрушителя, наблюдая с помощью простых оптических средств обнаружения за тем, что происходит вблизи ретранслятора Галанета. Слишком далеко для визуального распознавания бортового наименования, сэр, пояснил пилот. Получим данные из дроидов-шпионов после того, как они уйдут. В таком случае продолжаем наблюдать, приказал Макина. Быть готовыми сняться и уйти в гиперпространство сразу же, как только противник даст понять, что нас обнаружил. Но оставалась надежда на то, что дальше стандартных процедур охраны разрушителя на время работы, экипаж разрушителя не найдет, потому как в таком случае операцию можно считать проваленной. «Принято, капитан», — ответил пилот. Арсан нетерпеливо пробарабанил по подлокотнику кресла. «Интересно, а чем занимаются 10 других его бойцов, определенные в 2 других отряда спецназа?» «Кластер Траган, иначе называемый сектор Траган, этот кластер, несмотря на его открытие за сотни лет до возникновения Галактической империи, оставался настолько малоизученным, что для большинства тех, кто вообще слышал о его существовании, он был известен лишь по рынку рогатого скота на Шаунхай. Кроме того, да нельзя опасная туманность, известная как Бакасийский дрейф, также затрудняла освоение территорий, оставляя ученые умы размышлять о том, что может таиться в неизведанных глубинах космоса этого участка внешнего кольца галактики. Когда Галактическая империя подчинила себе этот уголок галактики, то восстановила базу на планете Орктрага в кластере. Правда, теперь ее вновь не существовало, из-за криворукости и отсутствия таланта в полководческом деле флот и войска местного МАФА были разгромлены альянсом повстанцев. Кластер присоединился к победителям, но стоило гранд-адмиралу объявить о создании Доминиона, как местное правительство предпочло вспомнить смысл слова «нейтралитет», а судя по всему, вскоре они и вовсе примкнут к Доминиону. Тем страннее для экипажей тирана и звездной паутины казался новый приказ, поступивший от лорда Квиста. Нет, расстрел звездолета из сектора Д останы казнь барона за попытку измены. Конечно, понятное распоряжение. Но организовать блокаду на этом участке селонианской шпоры, местного гиперпространственного маршрута, пересекающего едва ли не всю часть севера галактики, известной как новые территории, прямо под носом у гранд-адмирала Трауна. Безумие какое-то, так думал каждый из членов команд обоих звездолетов, памятуя о том, как исчезли из поля зрения сразу 4 звездных разрушителя у Бектората, отправленные вслед за экипажем странника пустоты, сбежавшего с верфи Билбринджи из-за того, что им не разрешили присоединиться к флоту Трауна. И ведь никто так и не смог установить взаимосвязь между этими событиями или доказать причастность гранд-адмирала к исчезновению кораблей самой уважаемой и опасной организации империи. Но слухи говорят иное. Странник пустоты уже не раз был замечен в операциях в составе флота Трауна. Следовательно, вывод можно сделать самим. Гранд-адмирал уничтожил или захватил экипажи 4 разрушителей только за то, что те преследовали людей, которые хотели служить во флоте Верховного Главнокомандующего. А здесь, силами всего 2 кораблей приказано блокировать целый гиперпространственный маршрут. К каким последствиям это вообще может привести? Явно не к укреплению сотрудничества между имперскими осколками. При том, что именно по селонианской шпоре идут грузы не только из сьютриков те же сектора Плавис и Лахара, а также именно в секторе Траган участились случаи нападения республиканских рейдеров на грузовые корабли Содружества 5 звезд. Собственно, из-за этого Гранд Мофф Кейн никак не мог вооружить свою армаду, которую фактически достраивал на каждой верфи своего государства. Однако, лорд Квест почему-то даже не удосужился объяснить командирам кораблей, что им вообще следует здесь перехватывать. Звездные разрушители крейсер Тральщик расположились в системе, которая даже не имела собственного названия. В астронавигационных справочниках она значилась как М2934738, и это, в свою очередь, означало, что те, кто открыли этот участок сектора, даже не задержались здесь, чтобы пересчитать небесные тела или изучить спектральный класс местной звезды. Тем, кто нанес систему на карту, было откровенно плевать на то, что они тут обнаружили. Команда тирана на мгновение почувствовала, как по палубам под их ногами пробежала легкая дрожь. Подобное явление возникало тогда, когда крейсер-тральщик или однотипный с ним по назначению звездолет активировали сразу все 4 своих генератора гравитационной воронки. Территории Доминиона росли как на дрожжах, а потому их логистика не прекращала свою работу ни на день. Требовалось обеспечивать многочисленные гарнизоны и планеты не только промышленными товарами, но и снабжать собственные войска строительными материалами, техникой, оборудованием, боеприпасами, медикаментами, запчастями и провиантом. Находясь в этой системе, корабли могли перехватить как транспорты Доминиона, так и атаковать республиканские рейдеры. Наверное, в этом и заключалась цель миссии. Очевидно, что имперское пространство решило окончательно поставить точку на расширении Гранд-Адмирала Трауна и отправило сюда отряд кораблей для прерывания перевозок, или же для охоты на республиканцев. Оба командира корабля, как Титана, так и Звездной Паутины, ожидали, что придет уточнение приказов, придет понимание того, что они здесь вообще делают. Но проходили часы, истек день, а после доклада на аренду о том, что звездолеты заняли позицию, новых приказов не поступало. Оставалось только ждать и надеяться, что ситуация изменится. И, как ни странно, она изменилась. К исходу вторых суток нахождения на позиции, гравитационный трал выудил из гиперпространства звездолет. Приготовиться к открытию огня, распорядился командир Тирана, двигаясь по центральному помосту. Типы названия определены, выловленный звездолет находился слишком далеко для визуального определения даже его размеров, так что приходилось полагаться на сканеры. Его вообще лишь чудом задело краем развернутого вектора. «Да, сэр, это карелианский корвет», — подтвердил оператор систем сканирования. «Тип СР-90, несет опознавательные коды Доминиона». «Сэр», — окликнули с поста связи. «Нас известили, что кластер Траган сутки назад вошел в состав Доминиона. Предлагают убраться отсюда?» — спросил командир Тирана, на ходу соображая, как поступить в сложившейся ситуации. Еще куда ни шло, оставаться на месте, пока кластер имеет нейтральный статус. Но когда это территория Доминиона? Хат, почему с аренды никто даже не почесался, чтобы сообщить им? Сутки. У них были хаттовы сутки, чтобы отвезти корабли, не допуская того, чтобы они находились на территории другого государства. Да еще того государства, правитель которого славится тем, что довольно легко избавляется от всех, кто ему так или иначе перешел дорогу. Нахождение военного корабля или вооруженных сил на территории, подконтрольной другому государству, это фактически джедайский казус, прямое объявление войны. Термин брал свое начало еще со времен войн клонов и до их пор не утихали споры о том, верен ли термин или же это еще одна веха антиджедайской пропаганды, развязанной в свое время империей. «Нет, сэр», голос оператора связи изменился до неузнаваемости. Теперь человек был удивлен. «Нам приказано положить корабли в дрейф, отключить двигатели, оружие и защиту, приготовиться к сдаче. Сэр, они ведут передачу за пределы системы. Начали сразу, как только вышли из гиперпространства. Что за чушь?» Поморщился командир Тирана. «Может быть, у Доминиона и есть Траун с его набором фокусов, но не на каждом же звездолете по Гранд-Адмиралу. Они что, собрались нас захватывать силами одного корвета?» Возмущение гиперпространства. Заорал гравиакустик. «Сэр, там что-то очень большое. Где там?» Поинтересовался командир корабля, поворачиваясь к тактическому монитору. Центральный компьютер отметил появление в системе еще одного корабля. Новая треугольная отметка совпадала с положением звездной паутины. Вероятно, корабль двигался по тому же вектору, на котором находился крейсер-тральщик. А поскольку гравитационные проекторы развернуты по носу корабля, то неудивительно, что гость вышел из гиперпространства эшелоном выше. Реализовав схему атаки Тартар, использовав при этом собственное гравитационное поле отряда, чтобы выйти из гиперпространства именно там, где он хотел, а в следующее мгновение командир Тирана уже летел через весь центральный помост, оказавшись не в силах устоять от чудовищной силы потрясения, которое прошлось по боевой рубке звездного разрушителя. «Мы атакованы противокорабельными ракетами», сообщил старший помощник, подбегая и помогая подняться командиру корабля. «Сенсоры, дефлекторы, система дальней связи, все уничтожено. Звездная паутина также обстреляна. Оба корабля остались без дефлекторов. Какого хатта происходит вообще?» — крикнул командир звездного разрушителя. «Кто осмелился нас атаковать?» Вместо ответа из портативного голопроектора появилась объемная проекция мужчины средних лет, опирающегося на трость, увенчанную крупным драгоценным камнем. Холодный взгляд ясных глаз, характерный покрой альдеранского мундира, аристократичный взор человека, который с одинаковой легкостью истреблял население мятежной планеты в призрачной туманности и вырезал пиратские кланы во внешнем кольце, не говоря уже о том, что за последние полгода имя этого человека связывали едва ли не с третью всех битв, которые Гранд-Адмирал Траун провел против Новой Республики. Командир Тирана почувствовал, как его ладони становятся липкими от пота, а на лбу выступила испарина. Экипажем Тирана и Звездной Паутины, негромким, но полным уверенности в исходе своей речи, голосом обратился к командирам звездолетов мясника Тена. «Я, коммодор Эрик Шахаши, быстроходный звездный дредноут «Алый рассвет», регулярный флот Доминиона. Вы нарушили границы нашего государства, предприняли попытки для задержания кораблей. Также вы повинны в уничтожении главы сектора Д'Астан, и мне поручено взять вас в плен. Если через одну минуту ваши корабли не сдадутся и не примут призовые партии, я возьму вас штурмом. Думаю, экипаж «Титана» уже знает, что опыт в абордаже их корабля у меня имеется. У вас есть ровно одна минута для добровольной сдачи в плен. После этого я превращу ваши звездолеты в решето и перебью всех, кто попытается оказать сопротивление. Отсчет пошел. Когда голограмма пропала, командир «Тирана» понял абсолютно все. И то, что присяга требовала от него и его экипажа сражаться до конца, даже если это означает верную смерть, и причину, по которой их отправили сюда сразу после уничтожения барона Д'Аста вместо того, чтобы заключить его в тюрьму, судить и показательно казнить, как того требовали законы империи. Лорд Квест использовал их в своих грязных играх, а теперь намеревался избавиться от нежелательных свидетелей. Вот так просто отправить экипаж сразу двух кораблей на смерть. Из раздумий командира «Тирана» вывел прицельный залп «Алого рассвета», который демонстративно вспорол обшивку корабля перед тройкой линейно возвышенных башен средних турболазеров. Командир «Тирана» принял решение. Минута вышла, да ее бы и не хватило для того, чтобы даже попытаться сбежать от охотника на разрушители. Шансов нет ни у «Тирана», ни у «Звездной паутины». Шахаши не просто так вывел из строя системы дальней связи, оставив работоспособными антенны ближнего коммуницирования. Он дал им выбор, принять решение самим, не имея возможности выйти на связь с Ринде и сообщить об инциденте. Жить ради экипажа, или предать тех, кто бросили их здесь на смерть. Пусть не сегодня, но Доминион бы явно узнал об их деятельности. На то и был расчет Ринды избавиться от ненужных свидетелей. Как это горько, осознавать, что тебя использовали в собственных целях. Бравада, которая гуляла в воображении командира «Тирана», мгновенно выветрилась. Орудия левого борта выведены огнем ионной артиллерии «Алого рассвета», сообщил старший помощник. «Звездная паутина уже сдался. Свяжитесь с Шахаши», распорядился командир «Тирана». «Мы капитулируем. Ублюдки из имперского правящего совета еще поплатятся за то, что они сделали». Химера отмеряла парсек за парсеком, устремляясь к своей далекой заветной цели. Столица сектора Д'Астан, планета Несперон. А меж тем перед глазами горела голограмма секторов Арича, Нунанари и Аджостер. Немаленькая территория, граничащая с секторами Лахара и Венин, перешедшими под управление Доминиона некоторое время назад. Местное правительство в этих секторах совершенно внезапно и без каких-либо предпосылок выразило интерес к интеграции и предполагается встреча на высшем уровне. Но лично для меня и текущего завершающего этапа всей кампании сектор Рича интересен совсем по другим причинам. Как и сектора Нунинари и Аджостер, они в списке точек передачи информации, которые определил мистер Гент. А просчитать, где именно это произойдет на самом деле, так и вовсе не проблема. Достаточно сделать так, чтобы из трех возможных вариантов места связи у противника осталась лишь одна возможность реагирования. Та, которая устраивает меня. Настолько, насколько это возможно. Изучить такого противника, который никогда не попадается на глаза, затруднительно. А потому, нельзя сказать, что я в полной мере контролирую операцию. Расчет на банальную логику и знание системы получения информации у Бектаратом. Просчитать Блэкхаула можно, но лишь тогда, когда ты хоть что-то знаешь о том, кто он такой на самом деле и что им движет. А это, к сожалению, загадка. Не только для меня, но и для тех, кто служил под его непосредственным командованием. Поэтому, операция построена на крупицах той информации, которой мы располагаем, а именно, на скрытности Блэкхаула. Чем бы он ни руководствовался, он явно не стремится к тому, чтобы быть обнаруженным. Следовательно, риск – это не его стезя. Паук плетет паутину отнюдь не там, где его легко можно будет обнаружить жертве. А потому, и контрмеры таковы, чтобы найти паука, а не порвать паутину. Вопрос лишь в том, насколько Блэкхаул параноик. Признаюсь честно, подобная операция – нечто интригующее. Перехитрить хитреца – непростая задача, но посильная. А потому, мы явно скоро встретимся с агентом Палпатина. Я завершил физическую тренировку и сидел в кресле и заслушивал отчет коммодора Шахаши. «Повреждения у обоих кораблей минимальны, сэр», – сообщил он. «Экипажи помещены под арест, перегонные экипажи доставят звездолеты в систему «Отстойник» для обследования. Командиры кораблей уже дали показания, поинтересовался я. Предварительные – подтвердил Шахаши. Утверждают, что получили приказы об уничтожении барона от лорда Квиста, неофициального лидера имперского правящего совета. Такое решение, как указано в приказе, продиктовано предательством барона и сепаратистскими переговорами об отделении его сектора от имперского пространства. Вслед за этим их отправили в кластер Троган для организации блокады. Ни об изменении статуса Трогана, ни каких-либо дополнительных приказов они не получали с момента выхода на позицию. Считают, что их преднамеренно отправили на эту точку, чтобы мы уничтожили их корабли и тем самым избавились от нежелательных свидетелей преступного приказа. Занятно. Возвращайтесь к действующим приказам, коммодор, приказал я. Шахаши, отсалютовав, отключился. Интересно, он не собирается просить о переводе своей сестры куда-нибудь поближе к нему? Если нет, то я искренне уважаю этого человека за следование идеалам и букве закона. А может быть, он уже в курсе того, что специалист по суперлазерам уже получила назначение в один велотекущий момент, который, как я надеюсь, в ближайшее время продвинется семимильными шагами. Поврежденные механизмы протонно-лучевой пушки долгое время лежали без дела и возможности ремонта. Но сейчас, с появлением компетентного специалиста, дело должно сдвинуться. Лишняя огневая мощь нам не помешает. Впрочем, сейчас следует подумать о другом. Произошедшая у Винсента та версия, которая была доведена до исполнителей преступного приказа, не лишено логики, но это не вся правда, как она есть. То, что именно лорд Квест, бывший и однозначно действующий, рука императора мог отдать приказ об убийстве барона по такому поводу, я не верю. Слишком мелочно. Да, Рагис играл немалую роль в деятельности имперского пространства, особенно в вопросах логистики, но даже то, что он примкнул бы к Доминиону, гипотетически, не повод для подобной казни. Никакие последствия отделения не стоят такого опрометчивого шага, и опытный политик это понимает. Как и то, что я предупрежден о том, что связываться с изменением границ имперских осколков чревато незамедлительной реакцией. Да, мне об этом передал Гранд Мофф Кейн, но Палпатин или его советники явно держат исполнителей такого высокого уровня, как Блэк Хоул и Квест, информированными относительно негласных договоренностей со мной. Утрата грузоперевозок из-за изменений – тоже не критичная проблема. Транспортные компании барона – это не панацея для логистики имперского пространства. Не так уж и давно проходил конкурс, в котором Рагис явно не был фаворитом. Так что, даже уведи он свои корабли из имперского пространства, крах не наступил бы. И уж тем более, Квест прекрасно понимает, что Винсент был в зоне моего внимания, и то, что там произошло, явно мне известно в мельчайших подробностях. Следовательно, он прекрасно знает, что я передал баронессе записи произошедшего. То, что корабли были отправлены, фактически под нос Доминиона, указывает на то, что баронесса все же встретилась с лордом Квестом и сообщила ему о том, что мне все известно. Тиран и Звездная Паутина направлены в кластер отнюдь не для того, чтобы убиться о флот Доминиона. Это провокация на открытый конфликт. Напряжение ситуации. Открытое устранение союзника, что приведет к политической нестабильности в секторе Деаста, да еще и боевые корабли у границ. Мелко для опытного интригана, неформального лидера имперского правящего совета. Навряд ли это делает лорд Квест, вероятно, кто-то из его приближенных, а он лишь наблюдает за развитием событий. Естественно, что Аринда, узнав о присоединении Трогана к Доминиону, отзывала свои корабли, потому как это уже не провокация, это прямой конфликт. А судя по тому, что говорил Кейн, потому что ни Аринда, ни какой-либо другой осколок не сделали ничего для устранения Доминиона, у них указание свыше не вмешиваться, до поры, до времени. Но не смогла донести приказ об отходе Аринда лишь по одной причине. Команда под командованием капитана Макина заблокировала ретранслятор. Ни одного сообщения не прошло на Тиран и Звездную Паутину. А к тому моменту, как дойдут через не самые новые ретрансляторы внешнего кольца, эти корабли уже будут ремонтироваться на верфях Доминиона. А экипажи, как и задумывалось, будут свято верить в то, что их послали на убой собственные правители. Чуть позже, после фильтрации, те члены экипажа, которые будут признаны контрразведкой лояльными, вольются в вооруженные силы Доминиона, с небольшой пиар-акцией по Галанету, небольшая ответная матрешка, чтобы дать непосредственно имперскому пространству пинок в нужном мне направлении, личное оскорбление, утрата репутации, публичное унижение. Однако, ситуация отнюдь не столь проста, как кажется. Баронесса де Аста уже прибыла на Несперон. Местная аристократия вступила в борьбу за право управления сектором, и баронесса уже уведомила о том, что намерена, если не лично встретиться, то уж точно переговорить со мной. Зачем, и без того понятно. Леди в беде и нуждается в поддержке для того, чтобы удержать власть в секторе. Цена поддержки – присоединение де Астана со всеми его ресурсами и возможностями к Доминиону. Сделка тактически выгодная, мы до сих пор получаем немало от де астанцев. Оружие, обмундирование для сил обороны. Немало де астанских пилотов служат в регулярном флоте Доминиона. Отказать сейчас, значит потерять и лояльность баронессы, и поставки. Согласиться, неминуемо осложнить себе жизнь. Именно по ранее озвученным обстоятельствам, передел лояльных имперскому пространству территорий запросто может обернуться для меня полномасштабным вторжением войск Аренды. Тем паче, что они уже приведены в боевую готовность. Необходимо тянуть время. Чем дольше, тем лучше. Потому как именно сейчас мне совершенно не нужен еще один фронт. Нападение на Доминион вскроет изменения в защите периметра раньше времени. Но и игнорировать баронессу и ее запросы о помощи, тоже не дело. Совсем не дело. Занятный казус. Тактическая победа в виде поддержки баронессы и присоединения сектора может обернуться стратегическим поражением. Тактическое поражение в виде отказа по обоим пунктам, или даже по одному из них, неминуемо ведет все к тому же стратегическому поражению. Потому как на данный момент Доминион еще не готов отказаться от поставок из сектора де Астан, нужен компромиссный вариант, разумный. И у меня уже есть подходящее решение, но и для него необходимо выгадать время. Сейчас в обозримом будущем у меня есть возможность разом уничтожить глаза и уши Палпатина в галактике, что как минимум заставит его полководцев быть осторожнее во время грядущего наступления. «Сэр, через 10 минут мы выходим из гиперпространства», — предупредил с помощью Камлинка Гилот. «Принято, капитан», — отозвался я. «Свяжитесь с резиденцией дома де Астан, уведомите о прибытии и приготовьте для встречи переговорную. Чем быстрее мы здесь закончим, тем лучше. Я буду ждать баронессу на борту Химеры в течение 2 часов, после чего мы отбываем».